Вот один из вопросов, который, наверное, и на сегодняшний день нам трудно решить. Чтобы вы не скорбили, как прочие, не имеющие надежды. Ну, наверное, вы помните, нанимали плакальщиц, рвали волосы на себе, стригли там где-то что-то. Вот так скорбили по умершим. Павел говорит, вам не стоит так. Конечно, не можем же мы хохотать над гробом отца, но и волосы рвать не будем. И в гроб не будем ложиться, бросаться, как некоторые это делают, потому что мы знаем, что у нас будет встреча. А то, что на земле мы не увидимся, конечно же, радости нам не доставляет. Мы даже иногда, бывает, где-то уезжаем из дома на неделю, на две, и то радости нам не доставляет особой. Ну, конечно, если муж с женой живет как кошка с собакой, то тогда может доставить радость. Но если это нормальные отношения, тогда не доставляет радости. А тем более, когда умер человек. Но тем не менее, Павел говорит, что вы должны знать, что жизнь не кончается на земле, и у вас будет встреча. И уже утешайте себя тем, если вы, конечно, переживали за своего отца, за мать, то уже радуйся о том, что он перешел в спасенную вечность, да уже не будет над ним висеть этот дамоклов меч отступления какого-то, вот упаду. Знаете, мы сегодня живем на земле, и так вот смотрим, как люди шли по жизни, и какие большие столпы падали, мы переживаем. А когда уже человек умер, похоронили, в Боге знаем, ну, это уже о себе надо плакать. А уже для них единица неизменная наступила, и притом вечность с Господом. Боли уже нет тех. Я понимаю, когда мы, допустим, болеют наши родные, близкие, и мы вместе с ними болеем. И мы вместе с ними, они плачут, и мы плачем. Иногда не показываем вида, что это так, но на самом деле нам радости не доставляет их видеть больными. Мы бы, конечно, хотели бы, чтобы они выздоровели, чтобы жили. Но мы хорошо понимаем, что вот этот приговор никто не отменит, который Господь оставил для жителей земли. Положено однажды умереть, все. И никуда не денешься. Только просим же, да Господь, облегчи страдания, чтобы не было этих болей. Все-таки мы хорошо понимаем, это ответственный момент, подводится черта всей жизни. Иногда она не короткая, длинная жизнь бывает. И ты понимаешь, что в эти дни, по сути дела, может решиться все. Или перечеркнешь всю свою жизнь, крест поставишь на ней, или все-таки пробьешься, выдержишь. Ну, и там уже сбросишь эту плоть и будешь свободным человеком, в полном смысле этого слова. Пока здесь на земле, какая здесь свобода? Свобода через 20 минут уже заболел, и все. И никого свободы нету. Ну, в смысле слова с физической стороны я имею в виду. Я не имею в виду, что это там, допустим, страшная одержимость какая-то или что. Я имею в виду просто вот наша земная жизнь с болезнями, с проблемами, с трудностями и так далее. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Вот такое простое откровение. Хотя это непростое откровение было. Вы знаете, и на сегодняшний день есть люди, которые вообще не верят в воскрешение мертвых. И верующие могут не верить. Я встречался с такими. Они не верят, что воскрешение мертвых будет. Ладно уже. Но главное, чтобы мы сегодня именно имели вот это во внимании, что наша жизнь не кончается, будет воскрешение мертвых. И Павел где-то говорит, я на это обращал внимание, праведных и неправедных, только в разное время. И в этом вот есть трагедия человечества, что человек не может исчезнуть просто так. Тело распадается, и то, Писание говорит, будет восстановлено. Как уже там Господь сохранит, наверное, при Его могуществе, у Него с этим проблем нет никаких. Как Он это сделает? Но будет воскрешение мертвых. Там есть сегодня такое неправильное понимание, что воскрешение, значит, это старое тело, оно сгниет, Бог даст новое тело. Но если новое тело, то это уже не воскрешение. Вы меня хорошо слышите? Если новое, это уже не воскрешение. Потому что дух наш никогда не умирал и не умирает. Он просто отходит к Богу. Именно восстанавливается то мертвое, что разложилось. Вы скажете, как? А если сгорело, а если рыбы съели? Это уже не наша забота. Но Писание говорит прямо, восстанут мертвые тела. Потому что если это другое тело, то это уже не воскрешение. Воскресает то, что умерло. А дух наш или душа, она не умирает никогда. Говорит, прах возвратится в землю, а дух куда возвратится? К Богу, который дал его. Поэтому я просто знаю, что есть вот такое мнение, но я просто напоминаю. Можете дома проверить очень хорошо. И когда Христос воскрес, то его тело старое нашли. Он в новом теле пришел, правда? Христос в новом теле пришел? В новом. А старое было там? Не было, тела не было. И Писание говорит, это тело наше изменится. Тоже, может, наши пиджаки останутся, когда будет восхищение. А тела валяться не будут, они эти изменятся. А как? А что для Бога за проблема? Если Он сделал, что из невидимого произошло видимое. То есть сначала же было духовное. Бог есть дух, и было духовное. Потому что мы часто очень неправильно говорим. Говорит, Бог создал все из ничего. Нигде так не написано, вы этого не найдете. Из невидимого произошло видимое, найдете. А невидимое это не значит ничего. Из ничего не может быть ничего. Это ничего, это пустота. А вот то, что из невидимого произошло видимое, это вы найдете. Это вы найдете все. Поэтому... Ну, это может быть небольшая ошибка, но, пожалуйста, не делайте ее. Я и проповедников часто слышу, говорят, Бог создал все из ничего. Не из ничего, а из невидимого. Ибо все из Него, им и к Нему. Значит, Он есть ничего тогда. Ну, если все из Него, то Он ничего тогда. А это неправда. Из невидимого произошло видимое. Вот это правда. Поэтому, если Бог сумел сделать из невидимого видимое, то какая проблема из видимого невидимое? Никакой абсолютно. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы вот этих вопросов, которые вообще написано, я не знаю, как люди читают и что они читают. Написано же так. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретить Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. А вот здесь Павел очень коротко, но сказал очень важные вещи. Во-первых, он сказал о том, что мы не предупредим умерших. То есть умершие первые будут воскрешены. И уже Иисус будет идти с ними. Это, конечно, во мгновение ока написано, потому что во мгновение времени Бог очень много делает. Для нас мгновение это ничего не значит, а у Него мгновение. Вы помните, что во мгновение времени дьявол показал, это не Бог, а дьявол. Я думаю, Бог обладает гораздо большими способностями, чем дьявол. Он во мгновение времени показал ему все царства мира и славу их. А это надо было не только показать, надо было осмыслить это. И только показать, это же ничего не дает. Это надо было увидеть, осмыслить, познать что-то за ценность во мгновение времени. И когда-то, помню, испытал вот это. Я еще работал на комбинате, я открыл глаза, было 7 часов утра. Я как раз 7 часов встал. Я закрыл глаза, я видел видение. Чтобы его пересказать, но надо минуты 2-3, не меньше. И там я и ходил, и говорил, и мне там страшно было. Я открыл глаза, и были те же самые 7 часов. Я даже заметил то, что 7 часов, не больше. Поэтому Бог во мгновение времени очень много делает. Потому нет ничего удивительного, что в мгновение времени Он воскресит всех. А потом мы изменимся. И когда это будет, Он дал здесь возвещение, превозвещение. Что такое превозвещение? Это сигнал, что вот начинается. Вы знаете, вот иногда, когда вы бывали на вокзалах, сначала начинает бум, а потом уже говорить начинает, правда? То вот этот звук, чтобы обратить внимание. Вот сейчас будет объявление сделано, потому что если не предупредить, на час сразу говорить, то часть информации теряется. Люди не готовы воспринимать информацию, потому что сначала несколько сигналов коротких, то есть внимание, а потом начинается объявление. Так вот, вот это внимание у Господа, превозвещение, это будет при гласе архангела и трубе Божией. Других знаков у Библии, где церковь берется, вы не найдете. И Библия их не дает. Возвещение, глас архангела и труба Божия. А когда мы будем дальше разбираться, про какой трубе есть чем труб откровения Иоанна, это последняя труба. Послание к Коринфянам, когда вы помните, проходили, то там последняя или предпоследняя глава. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшись живых, изменимся, и будем взяты в встречу Господа на облаках, и так всегда с Господом будем. И то, что, допустим, последняя труба, это седьмая. И для этого есть прообраз. Енох был седьмой от Адама, который был взят живым на небо. Сегодня богословы спорят. Я эту мысль не раз повторял. Что значит Енох, что значит Илья? Рассуждают, что не знаю их мнения. Енох – это народ израильский там, наверное, или церковь, я не знаю. Илья – это прообраз, тоже не знаю. Но когда я читаю про Еноха, который взят живым на небо, то не претерпеть смерти обетование дано только церкви. И то не всем, а тем, которые станут пришествие Христа в живых. Больше никому, нигде Бог обещание не давал, чтобы эти взяты живыми на небо. Вот Енох был взят живым на небо, и кто еще? И Илья был. Все, больше вы не найдете нигде. Израильскому народу никогда такое обетование не давалось. Если сегодня израильтянин покаялся, то он же не как израильтянин идет, а как член Церкви Христовой. Говорит, в наше время нет иудея, нет елена, вы читаете. Кто вошел в церковь? То, что евреи есть, готовятся, мессию ждут, это само собой государство отдельное. Но когда речь идет о церкви сегодня, то нет ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного, но вообще вы одно во Христе Иисусе. И вот здесь как раз послание Фессалоникийцам апостол Павел этот вопрос и затронул при возвещении. При гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, воскрешены будем на облаках встретить Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Вот здесь уже никак вот это объявление или вот эту информацию никак не припишешь никому, а только к церкви. Восхищение, восхищение мертвых, изменение живых. Глас архангела и труба Божия. Не снятие печати, где многие считают снятие печати церкви, восхищение и так далее. Вот он, пожалуйста. А все остальное это будет не библейское уже. Поэтому уже 59, пусть Господь вас благословит. Пусть это слово будет вложено в сердце ваше, и пусть слово Господне, которое сегодня мы прослушали, поможет нам без всяких шараханий со стороны в сторону, а прямым путем направляться в эти святые обители, которые Господь приготовил для нас. Аминь.